но Реввоенсовет 5-й армии направил его для преследования колчаковцев, ушедших на Лену. В смелых, стремительных схватках Нестор по частям разбивал последние регулярные части белых. Строт искоса взглядывал на дедушку, но словно на экране видел февральское утро 20-го года. Бойцы Каландарашвили поджидали колчаковцев в таежной засаде. Большой в 10 тысяч штыков отряд под командованием генералов Сукина и Перхурова двигался в верховье Лены, чтобы потом свернуть на Байкал. Генералы вели в Забайкалье офицерские батальоны, казачьи сотни, остатки Ижевской дивизии, самой боеспособной из всех белых частей. Колчаковцы подошли к реке, растянувшись бесконечной цепочкой, не подозревая об опасности. Солдаты, лошади, повозки, орудия спускались на лед, накапливаясь толпами. Когда последний солдат спустился на лед, Каландарашвили открыл огонь из пулеметов. Разгром белых был полный. С веселыми привалами, дымными ночевками у костров двигался сводный отряд Каландарашвили по таежному тракту. До Якутска осталось меньше 100 верст, но теперь каждая верста грозила внезапностью нападения. «Бог не выдаст, свинья не съест. Мне, командующему всеми вооруженными силами Якутии, стыдно бояться белых призраков», — отвечал дедушка на предупреждение Строда. В Приленском сельце Покровском он приказал собрать жителей на сходку. Среди собравшихся были и якуты-лазутчики из штаба мятежников, но никто не догадался об их присутствии. Дедушка выступил с речью. Увешанный кинжалами, позванивая кавалерийской саблей, он с кошачьей грацией ходил около стола и говорил о классовой борьбе, о близкой мировой революции. Черные влажные глаза сияли, черные волосы взметывались над желтым лбом, и весь он, красивый южной цветной красотой, резко контрастировал с затрапезностью таежных жителей. «Я пришел вернуть похищенную у вас свободу. Я верну ее даже ценой собственной жизни. Если останусь в живых, буду счастлив вашим счастьем. Если погибну, вспомните обо мне как о верном сыне революции», — закончил он и выдернул из ножен саблю. Все вздрогнули от сверкнувшей стальной струи. Он же, подбросив саблю, поймал ее на кончике пальцев, нежно поцеловал, рассмеялся. Обитатели тайги рассмеялись ответно. Они обожали эффектные сцены, верили красивым фразам, смелым поступкам. Словесная пышность скрашивала убогую жизнь таежников. Смелость же была их естественным состоянием. Во время собрания телеграфист принес дедушке телеграмму. Он никому не показал ее, но предупредил Строда: «Приготовься к немедленному выступлению. Якутск в опасности. Мятежники усиливают натиск. Возьми пулеметную команду. Уйми бандитов, нагони на них страху. Я со штабом еду следом». Строд подчинился приказу командующего. В 30 верстах от Якутска Лена образует Табагинскую протоку. Под крутыми обрывами правого берега, в тальниковых левобережных зарослях протоки петляет тракт. С обоих берегов хорошо следить за путником, едущим в Якутск или из Якутска. В Чищобе охотники настроили вежи. В одной из таких веж морозной ночью сидели двое военных. Они нервно покуривали, прислушивались к каждому шороху, и хотя кроме них никого не было, разговаривали полушепотом. «Лазутчик из Покровского был?» — спрашивал начальник штаба мятежников у подпоручика Николаева, курносого, веснушчатого юноши. «Еще утром». Он видел, как телеграфист подал Каландарашвили телеграмму, а тот приказал Строду мчаться в Якутск. «Сработала наша приманка. Когда Строд проехал Табагу?» «Сегодня в полдень. Он не заметил ничего подозрительного. Мы вели себя как мышь.